Воротынские, с какими целями вас нанимали, в аномалию отправляли, ваша светлость? Когда случаются выбросы или еще какие проблемы, дружина не справляется, тогда великие князья нанимают сторонних охотников на неделю или на месяц. Убийствами, значит, тоже не гнушаетесь? И как часто берете заказы на людей? Мне пока не приходилось, ваша светлость, я недавно с ними. А чем Конюхов занимался, того он мне не говорил. Но слышал я, что это не первый раз. Рассказывали, будто он не впервые людей убирал. Он хорошо знал, что и как надо делать. Вы сами по себе, или еще на какую-то группировку работаете? Группировка у нас, ваша светлость, кличут москворецкими. Но я недавно вступил, меня не посвящали во многие вещи. У нас только Конюхов и Ступор были опытными. Ступор убежал, бросил нас, а Конюхов, кажись, помер. Оказывается, в Москве существовала целая группировка наемников, которые промышляли всем, что под руку подвернется. Не гнушались они и убийствами, и, вероятно, прочим разбоем. И, что-то мне подсказывало, покровительствовали шайки великие рода, а заодно использовали в своих темных делишках. Мы с Ерофеем вышли из комнаты. «Что второй говорит?» – спросил я. «Почти то же самое. Как узнал, что его приятель заговорил, тоже все выложил. Только вот толку от них мало. Ни черта они не знают. Я бы так не сказал. Мы выяснили, кто заказчик, и это результат. Кто заказчик, несложно и самим догадаться. Либо Воротынские, либо Сумароковы, ну или Трубецкие на худой конец, хотя насчет них сомневаюсь. Первые два рода обитают в Москве, а у Трубецких аномальные области под Воронежем и под Царицыным. Далековато отсюда, хотя может, и они руку приложили. В целом, да, ничего нового. Но раньше мы только предполагали, а теперь знаем точно. А еще знаем про некую группировку москворецкие. Тоже ничего особенного. У каждого великого рода на периферии есть такие группировки, которые можно использовать в случае нехватки собственных сил. И у родителей такие были? Были, конечно, в Нижнем. Только вряд ли ваши родители на кого-то покушение устраивали. По крайней мере, я такого не припоминаю. Надеюсь, что так, произнес я задумчиво, гадая, занимались ли прозоровские какими-то темными делишками или были кристально честными. «Так что прикажете с этими двумя делать?» – спросил воевода. «Избавься от них, нам они больше не нужны». Я вернулся в свой кабинет, развалился в рабочем кресле, открыл книгу по магическим техникам, которую изучал последнее время, но и страницы не прочел, как мысли улетели в другие измерения. Если верить словам наемника, то убить меня жаждали не только Воротынские, но еще и Сумароковы. Похоже, другие светлейшие князья хотели окончательно стереть мой род с лица земли. Они не остановятся, пока не добьются желаемого. Они очень богаты, а их дружины – это армия в миниатюре. Пока по мою душу отправляли лишь обычных бандитов, но однажды могут задействовать и кого-то посерьезнее. Как мне их остановить? Выход напрашивался лишь один – убить глав этих родов раньше, чем они дотянутся до меня. Дело не из простых, но другого варианта нет. Моему роду объявили войну на уничтожение. В чем бы ни были виноваты прозоровские, сейчас это уже не важно. Моя задача – выжить. Но прежде требовалось решить некоторые другие вопросы. Я открыл портативный компьютер, зашел на электронную почту и написал письмо на адрес, который предоставила мне Долгорукова. Сообщил ей, что хочу обсудить вопрос возвращения лицензии на свободную реализацию ЭС, и что бесконечно ждать я не намерен, а для себя решил, если никаких подвижек в ближайшее время не будет, попробую сотрудничать с Орловыми. Мне виделось это неплохой альтернативой. С Ярославом Орловым отношения у меня худо-бедно налаживались. Почему бы не сдавать измененку ему, если он предложит цены лучше, чем у пятого отделения? Одно неудобно. В Подольск, где у Орловых находится база, далеко ехать, и издержки на бензин будут большими. Этот момент тоже придется учитывать. А дед, как мне казалось, согласится без проблем, если я возьму на себе организацию доставки груза. Кто от лишних денег откажется? Отправив электронное письмо, я набрал номер журналиста, который дала мне Анжелика. Человек взял трубку лишь с третьего раза. «Алло, это Филипп Плыков?» – спросил я. «Алло», – довольно грубо ответил хриплый старческий голос. «С кем говорю?» «Я, светлейший князь Святослав Прозоровский. Ваша светлость, прошу прощения», – стушевался голос в трубке. «Филипп Плыков к вашим услугам. Чем могу помочь? Меня интересуют статьи, которые ты писал в нулевых, в частности про светоэфирные бомбы и проект «Чистое поле». Мне нужна любая информация. Увы, я знаю не так много, ваша светлость. Я простой журналист, который всего лишь писал статьи в местной газетенке. К тому же я давно там не работаю и мало чего помню. Сожалею, но вряд ли смогу вам помочь. Думаю, сможешь. За любую информацию я щедро заплачу. Я бы желал пообщаться сегодня. Сегодня? Да, пожалуйста. Подъедете сами, пришлю за тобой человека. Диктуй адрес. Записав улицу и номер дома, я закончил разговор и связался с Ерофеем. Приказал послать по адресу кого-нибудь из дружинников, чтобы тот привез Лыкова в поместье. А потом я, как и обещал, позвонил Анжелике и сообщил, что она может приехать на базу в любое время, когда ей удобно. Отлично, обрадовалась Анжелика. У меня как раз квартира до конца месяца арендована. Даже продлевать не буду. Перееду завтра же. Вы не против? Приезжайте. Если меня не будет дома, вас встретит Настя. Нужна помощь с вещами? Могу прислать пикап. Ой, да ну что вы, какие вещи? Мебели у меня нет, а все, что есть, в машину влезет. Если будут затруднения, звоните. Едва я закончил разговор, как на телефоне заиграла мелодия. На экране опять высветился неизвестный номер. «Алло, Святослав Павлович, здравствуйте, это Долгорукова», — раздался в динамике знакомый голос. «Звоню по поводу вашего письма. Здравствуйте, слушаю вас. Я говорила, что вопрос, который вы озвучили, решается, но придется подождать. Есть ряд сложностей. Мне нужны конкретные сроки. Я не собираюсь ждать вечно. Из-за вас я теряю деньги. Поэтому, если дело не сдвинется с мертвой точки, будут приняты меры. Святослав Павлович, это не телефонный разговор. Давайте встретимся лично. Сможете вечером подъехать в город? В город я сегодня поехать не смогу. Если возможно, давайте встретимся где-нибудь поближе. Тогда я подъеду к 9 часам к вашей усадьбе. Буду ждать у поворота. Глава 7. Юрий Викторович Воротынский и Порфирий Аркадьевич Сумароков сидели на втором этаже ресторана «Элита», принадлежащего Юрию Викторовичу. Свое заведение он считал лучшим в городе, и на то были веские причины. Великолепные повара, изысканные блюда, роскошный интерьер, отделанный лепниной и позолотой. Здесь имелись как общий зал для простолюдинов, так и просторные аристократические кабинеты на втором этаже. Это было излюбленное место у московской высшей аристократии. Именно сюда Юрий Викторович пригласил Порфирия Аркадьевича, чтобы обсудить некоторые насущные вопросы. Свет хрустальных люстр заливал помещение с единственным столом. На белоснежной скатерти стояли фарфоровая посуда и две бутыли вина. Юрий Викторович ножом и вилкой разделывал мясо косули в брусничном соусе. Сумароков сидел напротив, уплетая картошку с грибами. Светлейший князь Сумароков был высоким, сухопарым, носил длинные усы и тонкие бакенбарды. Он владел Рязанской ОПТ, которая по площади находилась на третьем месте в списке аномальных областей Российской империи. Владения Воротынского несколько уступали по размерам, но при этом считались более прибыльными. А как обстоят дела, сами знаете с кем, поинтересовался Юрий Викторович после того, как нейтральные темы были исчерпаны. Работаем над этим вопросом, проговорил Порфирий Аркадьевич. До сих пор, вы же уверяли, что проблема будет решена в ближайшее время. Разумеется, будет. Просто возникли некоторые проблемы. Прозоровский сильнее, чем мы предполагали. Все считали его слабым эфирником, а он оказался заклинателем земли не ниже третьего разряда. Возможно, даже четвертого. Четвертого, Юрий Викторович заулыбался. Ну что вы, такое просто немыслимо. Как может юнец 18 лет получить четвертый разряд? Насчет четвертого не уверен, но третий вполне возможен. Если бы Прозоровский не был слабым эфирником, то я бы с вами согласился, но сейчас увольте. Это какая-то ошибка. А кто сказал, что Орлов не скрывал все это время способности своего подопечного? Это вполне реалистичный сценарий. Тогда нам тем более надо избавиться от этого выродка, Юрий Викторович занервничал, вспомнив, как молодой Прозоровский недавно убил одного из бастардов. Он ставит под угрозу наше общее дело. Я помню про наше общее дело, спокойно проговорил Порфирий Аркадьевич, отпив вино из бокала, и работаю над этим. Впрочем, если вам так не терпится, можете заняться парнем лично. Не проблема, я могу взять эту задачу на себя, но тогда уж и клочок земли возле Владимира должен мне достаться. Это будет справедливо. Можете забирать, если хотите, удивительно легко согласился Сумароков, словно дело это было ему в тягость. Решено. Тогда, если не возражаете, Я возьмусь. Я не возражаю, Юрий Викторович. Попытайтесь. Изначально всю работу по ликвидации остатков рода Прозоровских Юрий Викторович и Порфирий Аркадьевич поделили пополам. Тогда, 13 лет назад, проблем не было никаких. Все, кто мог претендовать на роль продолжателей родового дела, очень быстро канули в лету. И только дети Павла Прозоровского остались живы, поскольку Орловы то ли из вредности, то ли из какой-то одним им понятной выгоды взял Святослава и Анастасию под свою опеку. А теперь выяснилось, что у молодого Прозоровского появились амбиции. По достижении совершеннолетия он отправился в поместье, чтобы лично управлять делами, да еще и пытается получить лицензию на свободную реализацию ЭС, что, по сути, вернет великий род Прозоровских в игру. Этого нельзя было допустить. Но ладно бы только амбиции. Оказалось, у парня проснулась еще и какая-то невероятная сила, которую он скрывал все это время. Поэтому-то Орлов и отпустил своего подопечного одного во Владимир. Старик ведь тоже какую-то свою игру ведет, и никто не знал, что у него на уме. В любом случае Юрий Викторович не хотел затягивать с ликвидацией последнего Прозоровского. Торопиться в таком деле нельзя, но и позволить врагу набраться сил тоже. Если Святослав с помощью своего деда или других покровителей соберет дружину и восстановится в правах, тогда подобраться к нему станет еще сложнее. «Я постараюсь уладить проблему», – проговорил Юрий Викторович. «Мы на пороге великого свершения, которое изменит многое. Нельзя допустить, чтобы мальчишка нам помешал. Вы меня извините, Юрий Викторович, но я не могу понять, как Прозоровский в своем нынешнем положении нам помешает. Он живет в другом городе и держит крошечный клочок земли у границы. У него нет ни лабораторий, ни средств. Ему бы самому на плаву продержаться. Хотите дождаться, пока этот сопляк будет представлять для нас реальную угрозу, Порфирий Аркадьевич? Я медлить не хочу. Если с ним уже сейчас проблемы начинаются, что будет потом? Правда в ваших словах есть, Юрий Викторович. Будем надеяться, до такого не дойдет. Разумеется, я этого не допущу. Филиппа Лыкова привезли быстро. После нашего с ним разговора и 2 часов не прошло. Поскольку с Долгоруковой мы назначили встречу на 9, у меня как раз оставалось время, чтобы побеседовать с бывшим журналистом. Это оказался пожилой мужчина с седой бородкой и лысиной, окруженный клочками белых волос. Он был одет в поношенные черные брюки и сине-серый пиджак, возможно, лучшие, что нашлось в гардеробе у этого небогатого простолюдина. Его привели ко мне в кабинет, я предложил присесть на диван, а сам взял стул и устроился напротив. «Итак, мне нужна информация, касающаяся проекта «Чистое поле». Любая», — сказал я, кладя перед собой копию газетной статьи. «Я вам заплачу за предоставленные сведения. Это твоя статья?» Лыков взял листы бумаги, пробежал их взглядом и положил обратно. «Моя статья, ваша светлость, Лыков, хоть и стушевался во время телефонного разговора, но сейчас держался уверенно, словно привык иметь дело со знатными людьми. Что именно вы желаете узнать? Боюсь, кроме того, что здесь написано, мне нечего вам рассказать. К тому же это дела давно минувших дней. Прошло почти 20 лет, а я стал слабоват памятью. Годы никого не щадят. Я слышал, что раньше подобные статьи писали часто, а потом резко прекратили. Что случилось? С чем это было связано? Ваша светлость, знаете ведь, как бывает. Прикажут об одном писать, мы пишем. Потом велят о другом писать, мы снова пишем. Мы, журналисты, материал не выбираем. Что редакция говорит, то и делаем. В нулевых очень уж популярная была тема про светоэфирные бомбы. Вот и строчили о них все, кому не лень. А потом интерес народа сошел на нет. Здесь написано, что была некая международная инициатива по уничтожению аномальных областей. Так она и сейчас есть, ваша светлость. Французы инициировали в каком-то в общем, в 70-х годах. Только 50 лет прошло, а ВОЗ и ныне там. В каком смысле? Нет никакого прогресса уже давно. Да и откуда ему взяться? Думаете, если бомбами забросать аномальную область, демоны перестанут сюда лезть? Их и сейчас авиация иногда бомбит, а все без толку. Выбросы продолжаются. Да и потом, если аномалии вдруг пропадут, откуда нам артефакты брать? Для империи это невыгодно. Знаете ведь, какие огромные деньги в бюджет поступают с добычи измененных объектов? 30 лет назад, если не ошибаюсь, это была 1/5 государственных доходов. Так что проекты эти нерентабельны. На бумаге есть, а по факту кому они нужны, рассуждал престарелый журналист правильно. Опты давно стали основой экономической мощи Российской империи, да и других государств тоже. Если кто-то попытается ликвидировать аномалии, это будет воспринято, как подрыв государственной экономики. Неужели князья Прозоровские действительно этим занимались? Они были настолько глупы, я чувствовал, что упускаю какой-то важный момент. Картина не складывалась. В статье упоминается лаборатория моей семьи. Ты бывал там, знаешь кого-то из тех, кто там работал? Да, ваша светлость, бывать приходилось. Тогда ваша лаборатория занималась государственным проектом в области светоэфирных бомб. Работали над увеличением их эффективности. Меня туда отправляли осветить данный проект. Государственными? Да, именно так. Доля государственных проектов всегда лежала на частных лабораториях и предприятиях, принадлежащих великим родам. Ваш род не был исключением. И какие исследования в нашей лаборатории проводились? Разные проекты были, ваша светлость. Светоэфирные снаряды, приручение демонов, создание и усовершенствование артефактов, порталы на нижние слои. Порталы, перебил я. Порталы, ваша светлость. В те времена над данным проектом работал много кто. Пытались создать проходы на нижние слои. Тогда наш император был воодушевлен этой идеей и выделял хорошие гранты на исследования. Только вот из этого ничего не получилось. Проект свернули, как и многие другие. А над чем ваша бывшая лаборатория сейчас работает, я сказать затрудняюсь. Я давно не занимаюсь ничем таким. Если что и пишу, это статьи для садоводческих журналов, ваша светлость. Если хотите, дам вам телефон бывшего сотрудника лаборатории, но и он там уже не работает. Мы с ним последний раз лет 10 назад общались, когда я еще работал в газете. Он сейчас в Нижнем живет. Запиши мне его номер телефона. Я перевернул бумагу той стороной, где был телефон самого Лыкова. Пожилой журналист записал номер своего знакомого. Больше ничего путного он мне сообщить не мог, да и в той информации, которую я из него вытянул, было мало полезного. Тем не менее я все равно заплатил Лыкову 3000 и велел своему дружиннику отвезти старика домой. А вот с сотрудником лаборатории Прозоровских пообщаться было интересно. Удивительно, но контактов с нашими бывшими служащими не сохранилось никаких. Даже Ерофей ничего не знал. И только так, окольными путями, причем чисто случайно, мне удалось выйти на кого-то из них. И как знать, быть может, этот ученый окажется мне полезен в будущем, когда появится возможность возобновить исследовательскую деятельность. Единственное, что мне показалось интересным в словах Лыков, его утверждение, что исследование порталов являлось государственным проектом. А ведь это был один из пунктов обвинения Прозоровских, дескать, они хотели впустить в этот мир демонические полчища. Все это наводило на мысль, а не стали ли Прозоровские жертвой банальной интриги? Например, они могли получить слишком много государственных заказов или добились неких успехов, вызвав зависть других великих родов, которые понесли из-за этого убытки. Люди из-за меньшие готовы оклеветать, предать, убить. Разобравшись с Лыковым, я отправился решать вопрос с Долгоруковой. Она ждала на перекрестке, где дорога сворачивала к моему поместью. Было уже темно. Пежо с выключенными фарами притаился на обочине, словно от кого-то прячась. Я поставил свой гамаюн рядом и пересел в машину уполномоченной 5-го отделения. «Добрый вечер», – поздоровался я. «Вы как будто тайно сюда приехали. От кого прячетесь?» «От своих. Нельзя, чтобы кто-то узнал о наших встречах, поэтому приходится действовать осторожно», – Долгоруков говорил прежним сухим, деловым тоном. «Прошлый раз я сказал, что в 5-м отделении есть как ваши сторонники, так и враги. Некоторые хотят, чтобы великих родов стало меньше и чтобы они не обладали таким влиянием, как сейчас. Да, но какая им польза избавляться от защитника? А если не будет никаких подвижек с лицензией, я сам уеду. Землю же передам под управление Орловым. 5-е отделение боится лишиться прибыли, но оно лишится его и в любом случае, причем вместе с защитником. Куда собираетесь отправиться? Туда, где нет демонов. Зарегистрируюсь там и буду спокойно жить, не отвлекаясь на всякие задания. А добычу будем возить в Подольск к моему двоюродному деду, господину Орлову, далековато отсюда. А что поделать, вы меня вынуждаете. Быть может, мои родители и провинились перед государем, но почему я должен платить за их проступок? Святослав Павлович, я вас прекрасно понимаю, но и вы меня поймите, в голос уполномоченной зазвучали, наконец, эмоции. Не я решаю, выдавать вам лицензию или нет. Это зависит как раз от тех людей, которые не желают возвращения Прозоровских как великого рода. Они будут вам препятствовать. Мы делаем все, что в наших силах, но такие вещи не происходят по щелчку пальцев. Вам придется подождать. Хорошо, но пятому отделению я принципиально не буду отдавать товар по грабительским ценам. И вы думаете, Орлов предложит лучшие условия? Я думаю, что он как минимум заинтересован в сотрудничестве. Я бы настоятельно советовала вам не торопиться. Доверьтесь нам, загадочным друзьям, которых ни разу не видел. Святослав Павлович, понимаю, как это выглядит. Но сейчас речь идет не только о вашем финансовом состоянии. Ваша жизнь, вот что стоит на кону. И я не пытаюсь вас запугать. Наоборот, наши действия продиктованы искренней заботой. Спасибо за беспокойство, проговорил я с иронией. Тогда, может быть, расскажете, за что по-настоящему убили моих родителей. А то, с кем не поговорю, все уверены, что моя семья ни в чем не виновата и просто стала жертвой какого-то заговора. А загадочные смерти остальных моих родственников только подтверждают данную точку зрения. Я работаю в пятом отделении, а не в третьем, поэтому сказать ничего не могу. Ваши сторонники у нас тоже уверены, что Прозоровские пали жертвой интриг. Но конкретики, к сожалению, предоставить не могу. Слухи ходят разные, но доверия им нет. К тому же сейчас это не имеет значения. Сейчас важнее сохранить вашу жизнь и восстановить статус великого рода, чем мы и занимаемся. На дороге показался свет фар, и мимо нас промчался небольшой трехдверный внедорожник той же модели, что и у Анжелики. Похоже, девушка решила не ждать и переехать сегодня же. Пожалуй, пора было заканчивать беседу. Слова Долгоруковой напоминали пустые отговорки. Я не мог доверять неизвестным лицам, боящимся раскрыть свои имена, а надеяться на их помощь, тем более. «Благодарю за помощь», — ответил я с формальной вежливостью. «Ценю ваши усилия и то, что остаетесь на моей стороне. Делаем все, что от нас зависит. Поэтому, пожалуйста, храните терпение и просто исполняйте то, что велит пятое отделение. Я имею в виду задание». «Понял. Тогда не буду вас задерживать. До свидания. Всего хорошего, Святослав Павлович». Я едва сел в свою машину, как мне позвонила Анжелика. Она уже ждала меня возле особняка. Когда я подъехал, девушка стояла у своего компактного внедорожника. «Думал, вы завтра приедете», — сказал я. «А я и сама так хотела изначально», — Анжелика улыбнулась. А потом подумала, «Зачем медлить? Переночую здесь, а завтра привезу остальные вещи. Вы же не против? И, может быть, завтра выйду в аномальную область. Честно говоря, уже не терпится». «Хорошо. Завтра перевезите вещи, отдохните, подготовьтесь, а в пятницу попрошу Ерофея взять вас с собой. Ура! Это просто здорово! Так вы сказали, мне можно заселиться в ту же комнату, в которой я прошлый раз ночевала. И сколько будет стоить проживание? Мои дружинники живут и едят бесплатно. Исключения для вас я делать не буду. Сейчас попрошу кого-нибудь помочь вам перенести вещи». Мой взгляд упал на двух бойцов, что стояли возле служебных машин и о чем-то говорили, и я крикнул им: «Парни, давайте сюда, ваша помощь нужна». Дружинники помогли Анжелике отнести вещи, а я отыскал Настю, которая сидела у себя в комнате, как обычно, работая за компьютером в мягком кресле и слушая музыку в своих больших наушниках. Уведомил ее, что у нас в доме появился еще один жилец. «Это та репортерша, что ли?» — поморщилась Настя. «Она будет работать у тебя в дружине? Серьезно, опять статью хочет писать?» «Нет, статьи ей, кажется, денег не приносит. Она ищет реальный заработок. Еще и с родителями поссорилась. Кстати, по той же причине, что и ты с дедом. Они хотели ее выдать замуж, а Анжелика отказалась. В этом вы похожи, только меня не тянет в аномалии к демонам». «Вот и хорошо, нечего тебе там делать. Ты и здесь приносишь пользу. И я бы хотел снова попросить тебя присмотреть за нашей гостьей. Опять, мне бы не хотелось, чтобы она совала нос туда, куда не надо. Анжелика такой человек, что если ей что-то взбредет в голову, она пойдет напролом. Не могу быть уверен, что ее снова не охватила какая-нибудь идея, кроме заработка. Думается мне, что идея-то у нее есть», — с хитрой улыбкой проговорил Настя. «И какая же? А ты сам не понял? Даже я заметила, как она на тебя смотрит. Это ничего не значит. И давай не будем развивать данную тему. Жениться мне рано, к тому же брак с обычной дворянкой мне не по статусу». «Ну да, ну да. Слышу скептицизм и недоверие в твоем голосе. Тебе показалось, хмыкнула Настя. В общем, присмотришь, без проблем. Как вам будет угодно, продолжала ерничать сестра. По пятам за ней буду ходить. Ну это и обязательно. Главное, не позволяй в бухгалтерию заходить. Держи комнату запертой. И просто приглядывай за Анжеликой. Если почувствуешь что-то подозрительно, сообщаешь мне. Поняла, уже серьезно сказала Настя. Кстати, мне Савенко до сих написывает на почту, никак не отстанет. Что скажешь, стоит с ним в ресторан сходить или нет? Думаю, идея неплохая. Но когда? В субботу у нас важный гость. В воскресенье, если только. Вечером, например, или в обед. Значит, назначу свидание в воскресенье. Про что надо узнать? Кто на нас напал в первый день? Да, есть ли подвижки в этом деле? Хорошо, поспрашиваю. Если что, поеду с тобой на всякий случай. Ты уверен, что это уместно? Не волнуйся, меня Савенко не увидит. Я в отдельной машине буду. Просто переживаю за тебя. Три покушения за месяц – это слишком. Вот поэтому и не хочу тебя одну отпускать в город. Сама понимаешь, надеюсь. Как хочешь, пожала плечами Настя. Если мешать не будешь, проблем нет. Вернувшись в кабинет, я сел в рабочее кресло и задумался. Достал из ящика стола камешек, защитивший меня недавно от антимаги. Внутри снова появилась изумрудная сердцевина. Похоже, артефакт восстановил свойства. Повертев в пальцах, я положил его рядом с агатовой подставкой для ручек и откинулся на спинку кресла. Полезный камень оказался. Не скажу, что жизнь мне спас, но задачу облегчил. Наверняка еще пригодится. Когда я проснулся утром и вышел в гостиную на завтрак, Надя и Анжелика сидели за столом, еле и непринужденно болтали. Обе поприветствовали меня улыбками, отчего на душе сразу стало солнечно, хотя серая погода за окном снова не радовала. Но не успел присоединиться к трапезе, как мне опять позвонили с незнакомого номера. «Алло», — ответил я. «Алло, это Святослав Прозоровский», — спросил меня важный мужской голос. «Совершенно верно. Кто говорит? Меня зовут Василий. Я секретарь князя Гавриила Сергеевича Вяземского. Его сиятельство просит говорить с вами. Когда вам было бы удобно это сделать?» Ну вот и началось. Старший Вяземский все-таки узнал о дуэли и захотел за сыночка вступиться. Как иначе я мог этот звонок объяснить? «Господин Вяземский может позвонить мне прямо сейчас», — сказал я. Глава 8. Когда позвонил Гавриил Сергеевич Вяземский, я находился в своем кабинете, стоял возле окна и смотрел на желтеющий сад, где среди пожухлой травы ржавели старые, разобранные автомобили. Подобные разговоры вести за столом, да еще в присутствии гостей, было неуместно, и потому я предпочел уединиться. Телефон заиграл привычной мелодией, и я секунды две смотрел на экран, собираясь с мыслями. «Алло, здравствуйте, Святослав Прозоровский слушает», — проговорил я, нажав зеленую кнопку на сенсорной клавиатуре. «Здравствуйте, Святослав Павлович», — произнес в трубке басовитый, дребезжащий голос. «Я, Гавриил Вяземский, рад нашему знакомству. Мне совсем недавно стало известно о появлении у нас в городе главы одного из великих родов, и я сразу понял, должен навести мосты. Тот факт, что Вяземский обращался ко мне по имени-отчеству, мог говорить о его расположении, хотя я никак не мог взять в толк, чем оно вызвано. Неужели тем, что я его сыночку стальным прутом все кости пересчитал? Или это всего лишь обманный маневр? И я рад знакомству, Гавриил Сергеевич. Наслышан о вас», — ответил я дежурной фразой. Беседа началась не так, как предполагалось. Не было ни угроз, ни претензий, что сбило меня с толку. «Сразу говорю, к вам претензий я не имею», — продолжал меня удивлять старший Вяземский. «Мой сын сам виноват в этом инциденте, а вы проявили истинное благородство, сохранив жизнь своему сопернику, за что я вам благодарен. Не стоит благодарности. Я не держу зла на вашего сына, и у меня нет цели понапрасну обогрять руки чужой кровью, и это показывает вас с положительной стороны. Мне жаль, что наше знакомство вызвано такими обстоятельствами. Зато благодаря вашей дуэли я узнал, что у нас в губернии поселился светлейший князь, и, мне думается, мы можем оказаться друг другу полезны. Как я понимаю, вы слышали обо мне и знаете, кто я. Поговаривают, вы владеете половиной города. Это, конечно, не совсем так, но во Владимире у меня действительно имеются некоторые активы и связи. Так вот, я считаю, нам с вами есть что обсудить. У меня имеется ряд предложений, касающихся увеличения прибыльности вашей компании. Если вас это интересует, мы могли бы встретиться лично. Чувствовалось, что Вяземский – деловой человек, он не стал долго юлить, прямо сказал, чего хочет, и попал в самую точку. Разумеется, меня данная тема не могла не заинтересовать. «Мне будет интересно выслушать ваше предложение», – сказал я. «Тогда как смотрите на то, чтобы пообедать в воскресенье в ресторане «Аркадия»? Это вполне возможно. Часа в два могу подъехать». «Договорились. Значит, забронирую столик на 2 часа в кабинете на 2-м этаже. Благодарю. До встречи, Святослав Павлович. Всего хорошего». Вяземский положил трубку. Я еще долго стоял и глядел в окно. Самый богатый и влиятельный аристократ Владимирской губернии предложил мне вести совместные дела. Не кроется ли здесь подвох, не готовит ли он тайную месть за своего сыночка? В ресторане, куда меня позвали, до еды, пожалуй, лучше не дотрагиваться. С другой стороны, я по-прежнему являлся главой одного из 12 великих родов империи. Возможно, Вяземский действительно узрел для себя некую выгоду в сотрудничестве со мной, причем такую, что даже избиение сына отошло на второй план. Это тоже выглядело вполне вероятно. В любом случае я не пойму истинные намерения Гавриила Вяземского, пока не поговорю с ним с глазу на глаз. Тут я вспомнил, что в воскресенье Настя хотела встретиться с поручиком Савенкой тоже в обед. Придется настоять, чтобы сестра перенесла мероприятие на вечер, а в субботу к нам приедет Шаховской, еще одна важная персона, с кем было желательно установить дружеский контакт. У меня оставались 2 свободных дня, и я раздумывал, чем их занять. То ли охотиться на демонов вместе с дружиной, то ли разыскать бывшего работника лаборатории Прозоровских, контакты которого дал мне Лыков. Ученый сейчас проживал в Нижнем Новгороде, и я хотел отправиться туда лично. Не сказать, что ехать очень далеко, но какое-то время это займет. Когда я вернулся в гостиную, сидевшие за столом девушки устремили на меня вопросительные взгляды. Звонил Гавриил Вяземский, ответил я на немой вопрос. Тот самый, чьего сына я вчера побил. И что говорит? Спросила Настя. Он тебе угрожал? Наоборот, сказал спасибо, что не его отпрыск остался жив. Серьезно? И предложил встретиться в ресторане, поскольку у него ко мне якобы есть некое дело. Странно. Ты уверен, что это безопасно? Конечно же, нет. Я сел за стол. Думаешь, после всего произошедшего я верю, что встреча с кем-то из местных может быть безопасна? А недавно, кстати, новость была, что Гавриил Вяземский приобрел долю Владимирской табачной компании, вклинилась в разговор Анжелика. Такое чувство, что скоро он здесь скупит все. Только непонятно, почему в провинции торчит, а не живет в Петербурге, проговорила Настя. А, как по мне, ничего удивительного, пожала плечами Анжелика. Здесь перед ним вся аристократия в ножки кланяется, сам генерал-губернатор у него на поводке. А кто он в Петербурге? Там таких, как он, пруд пруди. И то верно, согласилась Настя. А добычей измененки он занимается, не знаешь? Спросил я у Анжелики. Как будто нет, не припоминаю, чтобы такая информация попадалась. Но, может быть, и владеет куском земли на границе. Сложно сказать, ему здесь столько всего принадлежит, что я не удивлюсь, если так и окажется. Нас прервал Ерофей, неожиданно появившийся в дверях. Я еще утром попросил его зайти после завтрака, и вот он пришел, а планировка дома была такова, что попасть в жилую часть можно только через гостиную или через боковую лестницу, которой никто не пользовался, кроме меня. Оставив девушек обсуждать Вяземского и прочие проблемы, мы с воеводой отправились в кабинет. В общем, ситуация следующая. Я уселся в рабочее кресло. У нас с 5-м отделением дела пока не клеится. Долгорукова помнишь, которая приезжала после нападения? Так вот, Долгорукова обещает помочь мне с лицензией, но говорит, что это сложно. Кое-кто в 5-м отделении не желает усиления моего рода. Поэтому с сегодняшнего дня мы больше не сдаем добычу в Климовское. За бесценок я ее продавать не собираюсь. Отныне будем копить и ждать, пока мне вернут полную лицензию. Ваша светлость, долго ли мы так продержимся? Хранилище заполнится за месяц даже с учетом того, что добыча будет раз в 10 меньше, чем в последние недели. А что потом? Задал закономерный вопрос Ерофей. Во-первых, хранилища можно обустроить новые. Не обязательно все держать в подвале. Подойдет любая комната с морозильными артефактами. Ямы, на худой конец. Во-вторых, ты прав, долго мы копить ас не сможем. Месяц-другой потерпим, потом придется сдавать. Но не 5-му отделению. Буду договариваться с Орловым, чтобы дал более выгодные цены. Даже если по итогу, за вычетом всех расходов на транспортировку, я получу такие же деньги, как от пятого отделения, лучше продам деду, чем этим жадным сволочами, которые под меня копают. Воля ваша. Главное, чтобы нас потом не обвинили в контрабанде. А каким образом нас обвинят в контрабанде? Что незаконного я делаю? Я, как и любой помещик, имею полное право продавать ас одному из светлейших князей. Так-то оно так, ваша светлость, да только я боюсь, могут придумать что-нибудь, чтобы поклеп на вас возвести. Пускай придумывают. У нас для этого есть адвокат, а пятое отделение ни копейки на мне больше не заработает. А знаете, я с вами полностью согласен, с жаром проговорил Ерофей. Правильно вы все решили, ваша светлость. Доколе можно позволять себя грабить, уж лучше и правда Орлову отдавать добычу. Пятое отделение изначально вспомогательную роль играло, скупало объекты, которые светлейшие князья не брали, а теперь хочет монополистом стать, всех под себя подминает, земли у помещиков отбирает. Так и есть. Интересно, это их инициатива, или они по указу императора действуют? Как думаешь, не сам ли государь тайно распорядился великие рода давить? Ваша светлость, судить об этом не могу. Ерофей резко присмирел, словно чего-то испугавшись. Я простой охотник, и государственные вопросы не моего ума дела. Пожалуй, что и так, согласился я. Тогда можешь идти. Сегодня две группы отправятся в аномалию, два, ваша светлость, по 10 человек каждая. Трое уже поехали за дорогой наблюдать, остальные здесь будут находиться. Хорошо, быть может, мне придется отъехать на денек-другой, не теряй. Ерофей покинул кабинет, а я задумался над тем, на чьей стороне император в данном вопросе. Если пятое отделение представляет собой некую самостоятельную силу, а такое вполне возможно, учитывая, какие деньги у них крутятся, император не должен поощрять его усиление. Тогда следует направить жалобу лично его величеству. Вряд ли, конечно, письмо дойдет до адресата. Наверняка ведь в канцелярии положат под сукно, зная мою репутацию. Но попробовать можно. Однако если император или его род таким образом пытается лишить влияния другие великие рода, то смысла обращаться к нему нет. Не успел я обмозговать ситуацию, как Ерофей без стука влетел обратно в комнату. Ваша светлость, на наших наблюдателей возле перекрестка напали. Только что по рации сообщили. Кто напал? Люди из АСА. Видать, они. Больше некому. Фунт говорит, появилась группа на четырех вездеходах и с дороги открыла огонь. Наши засели на старой базе сельхозтехники, врага пока сдерживают, но долго они не продержатся. Что прикажете? Отступить или подмогу отправить? Я не стал долго раздумывать. Очень уж хотелось нанести очередное поражение охотникам из АСА, чтобы Светлову окончательно зубы обломать. «Высылай подкрепление», — приказал я, — «только не всех. Вначале пусть едет одна десятка, другую оставим на базе на случай, если АСА сюда заявится. А ты жди меня, я сейчас соберусь, и вместе отправимся». «Понял, тогда отправлю группу Косолапова, они уже в машинах ждут». «Добро». Я схватил со стола хрусталь с изумрудной сердцевиной и выбежал из кабинета, следом за мной, воевода. Мы помчались вниз по лестнице. Я, в свою личную оружейную, Ерофей, к выходу. Облачившись в военную одежду с защитой третьего класса, я нацепил на пояс саблю и заранее собранные подсумки с запасными магазинами, батареями и накопителями маны. Прихватил и винтовку. Оружием я в последнее время не пользовался ни холодным, ни огнестрельным, но все равно таскал его с собой, на крайний случай. У крыльца меня ждал мой Симас. За рулем сидел кривоносый дружинник Чернов, рядом с ним, Ерофей. Я заскочил в микроавтобус, и тот сорвался с места. Машины отряда Косолапова уже скрылись из виду, и нам предстояло их нагонять. Реку мы пересекли через брод в районе Ковалева и поползли по раскисшей колее, по которой каждый день гоняли вездеходы на гусеницах и машины на больших колесах. Над аномальной областью висело безрадостное, серое небо, готовое вот-вот пролиться дождем, под колесами разбрызгивались лужи и грязь, а вдали слышалась стрельба, разносящаяся зловещим эхом над лесами. Микроавтобус мчался к месту сражения. Я же постоянно осматривал эфирное поле, но в чаще было пусто. Наконец, мы уткнулись в нашу колонну, которая выехала перед нами. Три пикапа стояли в колее, но дружинников видно не было. Стрельба грохотала совсем близко. Пару раз бахнула крупнокалиберная винтовка Косолапова. Здесь повсюду росли молодые сосны, березки, кусты, высокая трава. В общем, было не видно ничего, кроме остатков полуразрушенной кирпичной ограды рядом с дорогой. Посредством эфирного зрения я засек неподалеку около десятка одаренных, сгрудившихся в одном месте. «Наблюдаю одаренных», — сообщил я. «Метров 100 отсюда в той стороне. Это наши. Они на автобазе заняли позиции», — объяснил Ерофей, выскочив из машины, и сказал Чернову. «Оставайся здесь и будь начеку». Мы с воеводой ринулись сквозь кусты по едва заметной тропе, и вскоре за растительностью показались старые одноэтажные постройки. В одной из них, небольшом кирпичном здании, устроились наши дружинники. Несколько человек спрятались внутри, другие залегли рядом среди кустов, ведя огонь по противнику. Возле длинного гаража стояли два ржавых трактора и валялись плуги и молотилки, а в одном из боксов с открытыми воротами, когда мы пробегали мимо, я заметил спрятанный внедорожник наших наблюдателей. В кирпичной одноэтажной постройке в обеих комнатах, окна которых выходили на противоположную от входа сторону, сидели наши бойцы. Парни то и дело высовывались в пустые проемы, палили куда-то вдали и снова прятались. Противник вел ответный огонь. Здесь же находился и толстяк Фунт. Он обосновался возле крайнего окна. Мы присели рядом на корточки. «Докладывай», — приказал Ерофей. «Мы уже полчаса сидим, отстреливаемся. Враг в наступление не идет, но и не отступает. Минут 15 назад было затихли. Мы подумали, все. А оказалось, они хотели поближе подобраться. Мы их отпугнули. У них как минимум есть один гранатомет и одна крупнокалиберная винтовка. Сколько их?» «Сосчитал, человек 10. Вряд ли больше. Иначе нас бы уже давно выбили отсюда». Я и сам высунулся из окна и стал наблюдать за местностью. Вначале не увидел вообще никого и ничего, кроме редких деревьев и вездесущих кустов. И лишь спустя несколько секунд заметил вдали за деревьями часть дороги и дульные вспышки в кустах. Среди желтеющей листвы что-то чернело, видимо, какое-то транспортное средство. Осмотрев эфирное поле, я тоже никого не обнаружил. На этот раз противник находился слишком далеко, а значит, мне предстояло подобраться к нему поближе. Впрочем, проблемы в этом я не видел, поскольку пуль не боялся. Что-то ударило в стену рядом со мной, я пригнулся. В воздухе повисал пыль, а в кирпичной кладке образовалось сквозное отверстие. «Осторожнее, ваша светлость!» — крикнул Фунт. «Я же говорил, у них крупный калибр есть». «Но у нас крупный калибр тоже был». В кустах рядом со зданием громыхнула винтовка Косолапова, а потом взорвались противопехотные гранаты, не долетев до нас метров 15-20. «Вот как сделаем», — объявил я. «Противник далеко, сокращать дистанцию не собирается. Возможно, тоже ждет подкрепление. Надо его уничтожать и побыстрее. Подберусь поближе, а ты, Ерофей, вместе с остальными прикрывай. И как только стрельба стихнет, выдвигайтесь следом. Нечего здесь сидеть. Главное, не идите по открытой местности в полный рост». «Понял», — кивнул воевода. «Там машина», — крикнул из соседней комнаты дружинник. Характерный рев моторов подтвердил слова парня. Я снова выглянул в окно. По дороге промчались два вездехода и скрылись за зарослями. Ерофей тоже высунулся и приставил к глазам бинокль. «Небось, подкрепление прибыло. Во фланг нам заходит, сволочи. Тут перекресток за кустами. Они к нему движутся. Не зайдут. Отойди от окна». Я спрятался за стеной, сел на пол и опять включил эфирное зрение. Очень скоро на границе видимости появились темно-серые точки, слившиеся в единое пятно, которые быстро приближались. Они находились правее построек. Воевода оказался прав. Противник пытался обойти нас с фланга. Но это даже хорошо. Никуда бежать не придется. Враг сам под мою магию лезет. Я сосредоточил энергию на пути движущейся техники. Было сложно понять, где именно создавать заклинание, чтобы не промахнуться, но я решил, что сделал все правильно. В небо взлетели клочья земли, но противник не останавливался. Кажется, надо было брать правее. Я начал концентрировать энергию земли в новой точке. Враг тем временем быстро приближался. Земля снова взлетела над кустами и деревьями, и следом раздался тяжелый железный грохот. Мне удалось взорвать почву точно под одной из машин. Эфирное зрение показывало, что серые сгустки прекратили движение. Их даже как будто поменьше стало, хотя, попробуй пойми с такого расстояния, когда они сливаются в одно сплошное пятно. Рядом с противником в воздух поднялись потоки земляной энергии, которые превратились в множество мелких острых камней. Они обрушились на головы врагов смертельным градом и застучали по железу, до моих ушей донесся крик раненого. Выжившие стали удаляться, подгоняемые новыми порциями каменной шрапнели. «Отступают», — проговорил я. «Сказал же, не зайдут с фланга, значит, не зайдут. Теперь надо разобраться с остальными. Действуем по моему плану. Готов?» «Да, сейчас сообщу остальным», — кивнул Ерофей и передал по рации. Говорит Сокол, косолапый, прикрывай стального, выдвигаемся по моему приказу». «Я тебя понял», — ответил косолапый. В стену дома ударила еще одна пуля крупного калибра, пробив дыру рядом со мной. На пол посыпались обломки кирпича. Засиживаться здесь не было смысла. Я выскочил в дверной проем, через который мы попали внутрь, обежал здание и, пригнувшись, помчался от одного куста к другому. Метров 50 пробежал и залег за складкой местности. Заметил ли меня кто или нет, не знаю. Пули так и свистели вокруг, но в кого враг стрелял, было неясно. Зато я противника, наконец, обнаружил. В стороне дороги рассредоточились серые точки. Самое большое их скопление наблюдалось левее, где росли деревья и стояли вездеходы. Всего насчитывалось человек 20, но, вероятно, были и другие. Вскочив с земли, я перебежал к кустарнику, плотно растущему на моем пути, и обрушил на скрывающуюся в лесу группу людей град мелких острых камней. Проделал такое заклинание несколько раз. Ответом стали воздушные удары. Они ломали деревья и кусты, рвали ветки и листву. Работал сильный маг воздуха. Только вот бил он наугад, не зная, где именно я нахожусь. По мне тоже ударила невидимая волна, но лишь кусты вокруг попортила. Я, как сидел на корточках, так и сидел. Даже не покачнулся. После нескольких ударов каменной шрапнелью противник окончательно исчез из моего поля зрения. Охотники отступали. Я встал в полный рост, обогнул кусты и оказался на открытом клочке земли, поросшим бурьяном, лопухами, репьем и дягилем. Направился к дороге, где просматривались то ли два, то ли три вездехода, брошенные чуть в стороне от поля боя. Из-за машин выскочили трое мужчин в военной одежде и зашагали мне навстречу, стреляя на ходу из карабинов. Я метнул в них две горсти острых камней, обе ударились о невидимую стену и разлетелись в разные стороны. Мои противники остановились, нас разделяли менее 100 метров. «Господин Прозоровский, вот так встреча!» — крикнул один из тройки, и я узнал в нем Светлова. «Не ожидал вас здесь увидеть, смотрю, никак не угомонитесь». «Вы тоже, господин Светлов», — ответил я громко, — «а я ведь предупреждал, я не хотел вас убивать, мне всегда думалось, что мы можем уладить наши разногласия мирным способом. Но вы упрямы, господин Прозоровский. У меня нет выбора. Как жаль, что ваш род прервется так бесславно». Светлова отбросил карабин и вытащил из ножен саблю. Глава 9. Рядом со Светловым шагал заклинатель воздуха, и на меня опять обрушились воздушные удары. Я закрылся предплечьем, вокруг которого вырос каменный щит, и укрепил свою связь с почвой, словно дерево, пустившие корни. Магия была недостаточно сильной, чтобы сдвинуть меня с места хоть на шаг. Не добившись успеха, заклинатель попытался оторвать меня от земли с помощью вращающегося вихря, но и это оказалось тщетным. Противник не мог эффективно воздействовать на заклинателя земли столь высокого разряда, да еще на таком большом расстоянии. Светлов так быстро метнулся ко мне, что я не успел атаковать его никаким заклинанием. За считанные секунды он пересек разделяющую нас поляну, его сабля засверкала в воздухе, обрушиваясь на меня десятками ударов, причем так быстро, что я даже щит подставлять не успевал. Едва поворачивался к противнику, тот оказывался уже с другой стороны и наносил новые удары. В моей правой руке появилась стальная пика. Ей я попытался достать Светлова, но все мои выпады проваливались в пустоту. Глава местного филиала АСА, как оказалось, был витязем и обладал скоростью и реакцией не хуже, чем у моего воеводы. Я безуспешно тыкал пикой в противника, тот отскакивал то назад, то в сторону. Мне никак не получалось его достать, слишком прыткий, слишком быстрый. Куда уж за ним угнаться неповоротливому железному увольню вроде меня, а ответные удары так и сыпались. Поначалу они почти не чувствовались, но постепенно появились ощущения, словно от плетей, хлещущих по голове, по спине, по открытому плечу. Я пытался заслониться щитом, но Светлов постоянно оказывался то сбоку, то сзади. Удары продолжали нещадно сыпаться на мою железную кожу. У меня совершенно не было времени наблюдать, что делают остальные. Тем не менее краем глаза я заметил, как к спутникам Светлова подскочили Ерофей и Молот с его здоровенной кувалдой. Со стороны дороги к месту драки бежали с саблями несколько охотников, а со стороны кирпичной постройки – наши. Раздался треск электрических разрядов, Надя тоже была здесь. Началась свалка. Мои дружинники завязли в сражении, и теперь на их помощь рассчитывать не стоило. А Светлова так и мелькал перед глазами, и его сабля то и дело плетью хлестала меня со всех сторон. Застыв на месте, я сосредоточился. Получил несколько ударов по спине и затылку, а потом обернулся к Светлову. Тот, наконец, остановился, перестав метаться из стороны в сторону. Его ноги завязли в каменной коре, мгновенно образовавшейся вокруг меня и поймавшей его в ловушку. Я попытался уколоть его пикой, опять не получилось. Светлов так ловко уклонялся, оставаясь на месте, что копье пронзало воздух. Сам же он при этом несколько раз рубанул мне по щиту. Сделав несколько шагов назад, я продолжил сосредотачиваться на каменном полотне. Светлова вырывался, дергал ногами, колотил породу саблей, а та все росла и росла, пучилась, словно пена над кастрюлей. Каменная короста появилась и на самом Светлове. Покрыла его руки, туловище, лицо, затыкая нос и рот. Мой враг пытался разбить смертельные оковы, размахивал руками, тряс головой. Камень крошился и снова облеплял его, потому что я не переставал создавать заклинания, хотя на это требовалось все больше и больше усилий и маны, и мой источник стремительно пустел. Внутри Светлова переливалось темно-бордовое пятно эфира. Я решил попытаться вытянуть из противника силу и вцепился в него щупальцами. Эфир стал перетекать в меня. Никогда бы не подумал, что душу человека можно поглотить. С обычными одаренными такое не работало. Но источник Светлова напомнил демоническую сущность и реагировал на воздействие извне похожим образом. Внезапно Светлов вырвался из каменного плена, сбил меня с ног и побежал прочь. Я даже не успел сообразить, что произошло. Тут же ему наперерез метнулась какая-то тень и свалила Светлова. Это оказался Ерофей, подоспевший как раз вовремя. Он прижал беглеца коленом к земле и принялся лупить кулаками по лицу, не давая опомниться. На поляне лежали несколько человек, некоторых добивали мои дружинники. Схватка закончилась быстро. Охотники из АСА либо погибли, либо бежали. Светлов, поняв, что ему не победить, тоже собирался удрать, но Ерофей, не уступавший ему ни в скорости, ни в реакции, не позволил этому случиться. «Спасибо, Ерофей, я подошел к воеводе. Чуть не ушел, гад, еле успел». Быстрый, запыхавшийся Ерофей несколько раз двинул Светлова по лицу и остановился. «Тоже витязь четвертого ранга, так ведь?» Светлов не ответил. Он смотрел на меня взглядом, полным ненависти. «Такого человек нельзя отпускать, даже если он начнет молить о пощаде и клясться в вечной дружбе. На деле же он продолжит строить козни и попытается взять реванш, как только подвернется такая возможность. Слишком упертый, слишком непримиримый. Вот тебе и конец». Светлов, я присел на корточки рядом с придавленным к земле врагом. Зря пошел против меня, зря не остановился. Я ведь был готов оставить тебя в покое. Убьешь? Прохрипел Светлов с наполненным кровью ртом. Тебе конец, за меня отомстят. Долго ты не протянешь. Пускай попробуют. Одной занозой в заднице станет меньше. Мои эфирные щупальца снова впились в источник силы моего недруга, и темный эфир стал быстро перетекать в меня. Светлов задергался, пытаясь вырваться из схватки Ерофея, но у него ничего не получалось. Силы стремительно покидали главу Владимирского филиала АСА. Эфир наполнял мой источник, меня распирала изнутри огромная сила. В глазах начало темнеть. Перед взором моим опять, как и в первый раз, когда случился перегруз, встала черная фигура с красными горящими глазами. И я снова ощутил, будто из меня пытаются вытянуть душу, стал дергаться, метаться, пытаться разорвать связь. Нависшее надо мной существо обладало чудовищной силой, оно никак не желало отпускать жертву, коей я стал, и меня охватил животный ужас. А когда я разлепил веки, обнаружил, что сижу на коленях возле трупа Светлова. Его выпученные глаза таращились в небо, а изо рта стекала струйка крови. У меня немного кружилась голова, и бордовые пятна плавали перед взором. Дружинники стояли вокруг меня. Я встретился взглядом с Ерофеем и Надей. «Ваша светлость, с вами все в порядке?» – спросил Ерофей. «Нужна помощь?» Я попытался подняться и, если бы не два подскочивших дружинника, наверняка упал бы. Меня шатало, но самочувствие было не столь паршивым, как прошлый раз. Очевидно, Произошла перегрузка на фоне поглощения огромного количества темного эфира. Все-таки Светлов был чрезвычайно сильным одаренным. Трудно представить, как много демонических душ он поглотил за время работы в нашей Эпте. А вот что за красноглазый демон ко мне явился второй раз подряд, я мог лишь гадать. Непонятно было, происходило ли это взаправду, или имело место банальная галлюцинация. Я склонялся ко второму, но никак не мог отделаться от мысли. Вдруг моя душа в этот момент действительно оказалась на нижнем слое, где ее чуть не сожрали. Спросить бы у кого-нибудь, только кто мог знать такие вещи. «Все хорошо», — сказал я. «У вас как дела?» «Враг бежал, мы убили 14 человек», — отчитался Ерофей, в том числе воеводу Светлова. Воблин или как его там звали. Это он магией воздуха бил. Других сильных заклинателей здесь не оказалось. Много народу ушло, да человек 5, поди, сбежали, когда поняли, что дела плохи. Мы не стали за ними гоняться. Может, у них засада поблизости. Добили тех, кто под руку попался, и все. А у нас всего 2 раненых. Их саблями немного чиркнули. Под ближайшим деревом сидели 2. У одного была забинтована рука, второму, это оказался Фунт, третий дружинник заматывал голову. Некоторые трупы дымились, и мои ноздри щекотала вонь горелого мяса. Я до сих пор чувствовал себя так, словно меня вот-вот разорвет изнутри. Источник так растянулся, столько темного эфира в него хлынуло, что теперь мне и 5-й разряд, скорее всего, можно присвоить, что для 18-летнего паренька было феноменальным достижением. Но больше всего радовало то, что удалось убить Светлова. Это значило, что теперь моим дружинникам не придется бояться засады во время каждой поездки в аномальную область. Враг мертв, его люди в большинстве своем, тоже. Можно спокойно продолжать работу. Светлов, правда, перед смертью заявил, что за него кто-то отомстить, и я не знал, есть ли почва под его угрозами, или это пустые запугивания. Кто мог за него отомстить? Кому нужно ради этого маргинала рисковать собственной шкурой? Коллеги из АСА, что-то я сомневался. Какой им смысл? Какая выгода? С их стороны было бы глупо воевать со мной. Родственники? Тоже вряд ли. В АСА часто шли дворяне, порвавшие отношения с семьей, и судя по словам Светлова, произнесенным при первой нашей встрече, у меня сложилось впечатление, что он как раз и относился к этой категории. Впрочем, не стоило забывать, что Светлов один из немногих защитников, который к тому же активно сотрудничал с 5-м отделением, а теперь остался только я. Как минимум меня завалит работой, будут чаще дергать в Ковровскую лабораторию. Но что, если я решу уехать отсюда, протестуя против отказа выдать мне лицензию? Подтолкнет ли 5-е отделение пойти на уступки, или глупцы продолжат упираться? Но это потом. В настоящий момент более актуальным был вопрос, что делать с трупами и разбитой техникой? Попытаться спрятать, закопать, замести следы бойни, или оставить все как есть? Захочет ли полиция разобраться в ситуации или предпочтет не связываться с такими делами? Разумеется, я задал этот вопрос Ерофею, как человеку, наиболее сведущему в таких делах. Теоретически полиция может приехать, проговорил Ерофей, почесав затылок. Все-таки убит глава местного филиала АСА. Дело серьезное. Поэтому я бы предложил уезжать отсюда и побыстрее. Нельзя здесь задерживаться. Всех не спрячем, только зря подставиться можем, если провозимся слишком долго. Обычно Ерофей пытался сделать все по закону, но сейчас ему казалось, что поступить надо противоположным образом, и, видимо, на то имелись причины. Хорошо, только оружие и артефакты соберем, напомнил я, лишним не будет. Да, ваша светлость. Ерофей приказал собирать быстро собрать трофеи из ближайших тел. Черные камни, оружие, патроны, батареи, все это лишним не будет. Раненых отвели к машинам, а я остался на поляне, осматривал эфирный слой вокруг. Хотел забрать в качестве трофея саблю Светлова, но та оказалась вся погнута после драки со мной. На моем же костюме, к великой досаде, я обнаружил порезы, а на теле осталось множество синяков, которые быстро прошли. Вскоре к нам стали выбегать демоны. Первым появилась четвероногая тварь, у которой из туловища вырвались языки пламени. Дружинники открыли стрельбу и быстро умертвили ее. Затем прибежали 2 не слишком сильных морфа. Последним приковылял длинный двуногий демон с древесной кожей. Выстрелы из карабинов никак не могли свалить существо, и только косолапому удалось уложить его из крупнокалиберной винтовки. Теперь надо было еще и тела демонов забирать. Все-таки они денег стоят. Ерофей опасался приезда полиции и стремился как можно быстрее убраться отсюда. Но мы пошли на риск и оттащили убитых существ к машинам. Я лично помогал волочить двуногого демона с древесной кожей, очень тяжелого, но при этом наиболее дорогостоящего из всех. Но наши опасения оказались напрасны. За то время, пока мы торчали возле перекресток, не произошло ничего, и вскоре мы покинули поле боя, оставив в заброшенном кирпичном строении двоих наблюдателей, чтобы контролировать обстановку. Остаток дня моя дружина почти в полном составе проторчала на базе, ожидая нападения. А вечером, когда начали сгущаться сумерки, наблюдатели передали, что к перекрестку подъехали неизвестные на двух грузовых вездеходах, сложили трупы в кузова, взяли на прицеп поврежденные машины и убрались во свояси. Таким образом, стало понятно, что никакой полиции не будет. Охотники из АСА связываться с легавыми не захотели. Вечером ко мне заглянула Надя. Я предложил ей зайти еще днем, когда мы приехали домой. Прибежала она даже раньше, чем я просил. «Ну все, я освободилась, ваши», — сказала она, закрывая за собой дверь. «Ой, простите, Святослав, у меня уже на автомате». Я улыбнулся. «Очень хорошо. Сделаешь нам чай?» «Конечно». Надя включила электрический чайник и достала из буфета чашки, заварку и печенье, которые там хранились. Расположившись на диване, мы стали пить чай. Надя до сих пор в моем присутствии выглядела немного напряженной, хотя я и старался вести себя с ней как с девушкой, а не как с прислугой. Но на равных общаться все равно не получалось, да и нужно ли? «Сегодня был тяжелый день, надо отдохнуть», — сказал я. «Мы все хорошо потрудились, и ты тоже. Сегодня мы сделали очень важное дело. Я слышала, что Светлов, которого вы убили, угрожал вам, и что прошлый раз именно он устроил засаду. Вот именно, от одного из врагов я сегодня избавился. Теперь АСА больше не будет нам угрожать, а другие враги, другие, да, те, кто на тебя напал последний раз, или это тоже были охотники из ассоциаций. Ты права, врагов у меня много, есть минимум два великих рода, желающих от меня избавиться, поэтому бдительность нам терять нельзя». В дверь постучали, я мысленно выругался, кто-то решил помешать моему отдыху. Встал, подошел к двери и приоткрыл ее так, чтобы снаружи не было видно, кто сидит на диване. Я думал, прибежал кто-то из дружинников, а им не стоило знать, что Надя, моя фаворитка. Девушка не хотела портить отношения с остальным отрядом, что неизбежно случилось бы, если бы наша с ней связь стала достоянием общественности. Только вот в коридоре я увидел не одного из своих дружинников, а Анжелику. «Добрый вечер», я вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь. «Добрый вечер, я просто заглянула узнать, все ли в порядке», сказала Анжелика. «Я ведь вам с Настей рассказал за ужином, что произошло. Как видишь, у меня все хорошо». «Да, конечно. Просто подумала, может быть, еще что-то случилось. Ты говорил, что полиция может приехать. Пока ничего такого. Волноваться ни о чем. Если возникнут проблемы, я сообщу». «Да, разумеется». Анжелика наткнулась на мой взгляд и прочитала в нем то, что нужно. «Все поняла. Никаких проблем. Тогда пойду. Завтра же меня возьмут на вылазку». «Возьмут. Я уже предупредил Ерофея. Он объяснит тебе все, что нужно. Пожалуйста, держитесь с ним и слушайтесь всех его указаний, без всяких выходок, как прошлый раз, разумеется, даю слово».